Глава 12. Дмитрий. «Эй, что происходит? Чего вы меня все обнимаете? Какой папа?» Видя, с каким сильным искренним желанием дети хотят, чтобы я и правда был им папой, не могу вот так вот взять и разогнать эту малышню. Не получается их оттолкнуть, совесть не позволяет. Чтоб ее. Та еще и образы с картинками подкидывает. Как детям было тяжко без родителей, как мелкие страдали. А они, словно почуяв мои эмоции, прижимаются сильнее. Перевожу взгляд на Настю на моих руках. «Эй, мать, что делается? Ты с ними много времени провела. Должна знать, как все это прекратить. Да так, чтобы не обидеть. Ранить-то малышню я точно не хочу. Им и так в жизни досталось». Настя смотрит на меня с эдаким... пониманием, что ли, и любопытством. Тут замечаю, что у кое-кого из детей появляются в глазах горошины слез. Твою же! И почему я сейчас очень сильно хочу найти всех, кто виновен в страданиях этих карапузов? Найти и разорвать голыми руками, карать нещадно. Наконец подает голос Настя. Кто хочет хорошего папу, наверное, ведет себя прилично. И руки после улицы моет. Не так ли? Насмешливо и в то же время с упреком проговаривает она. А не бросается этими немытыми руками обниматься. Я пелвые луки мыть! Вскидывает ладони вверх Сашенька. За ним остальные детишки. Нет, я! Я! Вот только сначала дернулись, а куда именно бежать не знают. Поэтому в замешательстве оборачиваются. «Давай быстрее показывай, где луки мыть!» Обращается ко мне Варя. «Варя!» Возмущается поведением дочки Настя. «Разве так себя ведут?» Здесь, в помещении, девушка явно лучше себя чувствует, либо ей полегчало в моих объятиях. Мои руки вряд ли являются лечебными, но в это верить приятнее. «Мам!» — конючит мелкая. «Ну, а чего он?» И указывает на меня, а чего я? Привел домой и ничего не показывает. Варвара. На этот раз очень строго произносит Настя. Мелкая, глубоко вздохнув, снова поворачивается ко мне. Будьте любезны, буду очень признательна. Не соблагали... Не соблаговолите ли плаводить даму в уборную? И нахалка с невинным личиком подает мне ручку. Я же перевожу взгляд на Настю. Надеюсь, выражение лица передает ей мой вопрос. Это точно твоя дочь? Сам же не собираюсь играть под дудку этой наглой малышки, хоть мне и нравится ее дерзость и уверенность в себе. Кто первый найдет, где помыть руки, тот первый получит вкусняшку. Оглашаю я. Я первый! Санечка с криком устремляется по коридору. Остальные малыши разбегаются в разные стороны, тоже что-то крича. «Так, а у меня что-нибудь вкусненькое есть дома?» «Ладно, я же не обещал, что вкусняшку получат прямо сейчас. Главное, победитель квеста отведает это первым». Секунда, и никого рядом нет, кроме Насти на моих руках. «Спасибо». Тихо проговариваю я. Встречаюсь с ней глазами. Меня как омутом затягивает в них. Не могу оторваться. Миг, и я уже очень близко к ее лицу. «Пожалуйста». Тихо просит она. И непонятно, чего в этой просьбе больше. Тревоги, страха или надежды. Желание, чтобы я отстранился, отпустил, или наоборот перестал медлить и впился в ее губы. Никогда и никуда бы не отпускал, защитил. Укрыл. «Не надо», — добавляет она. Хочется зарычать. Приходится пересилить себя, чтобы немного отстраниться. Веки и губы Насти подрагивают, смотрят на меня взволнованно. Вот только из-за чего так переживает? Такая беззащитная, хрупкая, нежная, маленькая. Почему она оказалась в таком положении? Что произошло? Ведь Настя сейчас явно боится чего-то или кого-то. Не верю, что меня. Расскажи, и я все решу. Смотрю ей в глаза. Давай же, доверься. Молчит. Не могу представить, что кто-то мог тронуть, обидеть Настю. Урою любого. То, что тогда ушла от меня, считай, сбежала, ничего не меняет. Я отпустил. Не бросился за ней из-за письма. В нем говорила, что боится, что догоню и порушу ее счастье и светлое будущее. Боится, что убью ее возлюбленного. Как-то так там было написано, точно не помню. Читать было непривычно больно. Это не та физическая боль, которую могу терпеть. То было другое чувство. Я порушу счастье. Убью какого-то возлюбленного хрена. Еле сдержал себя. Один рыжий знает, как я хотел разгромить весь город от переполняющих эмоций. Никто и никогда не мог посметь забрать мое. Но ради моей малышки, ради ее счастья, отпустил. Дурак. Думал, что не любит, боится меня, страдает рядом. А где сейчас этот чертов возлюбленный? Где, мать его? Почему бросил? Почему оставил ее одну с дочкой страдать? Голову откручу и в задницу ему же засуну. Пинками утрамбую поглубже. Я начинаю заводиться. Даже Настя меняется в лице, замечая мой настрой. «Нашла!» Слышу со стороны кухни голос Вари. «Ула!» Она же сразу туда побежала. Не стала искать, где находится ванна. Догадалась, что руки можно помыть и в раковине на кухне. Сообразительная. «Нашел!» Почти тут же кричит Санечка. «Нет, я первая!» Отвечает дочка Насти. И голос девочки словно тушит зарождающийся внутри пожар. Становится легче. «И я нашел ванную!» Доносится голос Вани со второго этажа. «Да сколько же кланов в этом доме?» Возмущается Санечка. «Ребята, тут огромный бассейн!» А это уже Ариша. «Бассейн?» После раздавшегося детским хором вскрика удивления и восхищения слышится дружный топот маленьких ножек, бегущих в сторону голоса девочки. «Боже, они же теперь не отстанут от тебя!» Охает Настя, когда мимо проносится Варя с криком «Бассейн!» «Значит, устроим им вечеринку у бассейна», — хмыкаю я. Через полчаса я уже устроил Настю на одном из мягких лежаков у бассейна, так, чтобы ей было хорошо видно детей. Обеспечил ее разнообразным питьем и фруктами. Еще мы вместе с Варей, пусть та и смотрела на меня с каким-то недовольством, дали ее маме необходимые лекарства. Дети успели раздеться до трусов и маек и попрыгали в термальный бассейн. Он не глубокий, но довольно широкий и длинный. А также там есть подсветка, всякие фонтанчики и гейзеры с пузырями. В большой без присмотра взрослого я их не пустил. Да и после включения термального с пузырями обычный им и даром теперь не нужен. Сам же я сейчас иду переодеваться. Дежурный комплект одежды тут точно должен быть, как и плавки. А заодно к холодильнику сгоняю. Пока доставал фрукты, закупленные Светой и ее подружками, решил проверить морозилку. И обнаружил торт-мороженое. Это я удачно проверил. Ну, обещал же вкусняшку. Но переодеться не успеваю. В панорамном окне гостиной вижу приближающегося к дому рыжего. «Леха, ты чего тут забыл?» Спрашиваю, дождавшись его у входа. «Только не говори, что по поводу сестры будешь мне мозг выедать.